Нью-Йорк, Таймс-сквер, Манхэттен. Около полудня, понедельник, 7 мая 1945 года. Артур вызвал всех в редакцию в воскресенье вечером, 6 мая. За одними отправил лимузин, за другими такси, за некоторыми заехал сам на своем автомобиле. И все те, кто взял трубку телефона и был в это время в городе, появились в редакции. В воскресенье вечером редакционный холл напоминал гудящий улей, как это бывало только по понедельникам. Все знали, что для Артура воскресенье было делом святым, и лишь что-то еще более святое могло заставить его нарушить традицию. А тот факт, что он ни на минуту не покидал телексный зал, принимая телеграммы и не выпуская из рук телефонную трубку, свидетельствовал о том, что происходило нечто подобное. Анну Артуру вызывать не пришлось, она была на работе с утра, как и в любое другое воскресенье с тех пор, как прибыла в Нью-Йорк. Ей нравилась воскресная опустевшая редакция. Она вставала затемно, спускалась по лестнице, садилась в полупустой поезд метро и через час уже пила кофе, опершись о розовый холодильник. Потом садилась за стол в их тихой комнате и занималась самообразованием. Стэнли считал, что она напрасно теряет время, шлифуя английский. Он уверял, что она говорит по-английски лучше него. Мало того, он внушал ей, что у нее британское произношение, само звучание которого свидетельствует о высоком уровне культуры. К тому же, уверял он, она была единственной из всех, кто правильно управлялся с такими грамматическими сложностями, как согласование времен. «Это было не под силу даже моему преподавателю истории и литературы в Принстоне», — добавлял он. А иногда шутил, что когда ей надоест фотография, она может спокойно заняться редактированием и корректурой чужих текстов. Но Анна ему не верила. Ей очень хотелось избавиться от европейского акцента. Поэтому брала с собой привезенные из Германии учебники и занималась. Около полудня она выходила из редакции и с фотоаппаратом в руках бродила по Нью-Йорку. Она прошла весь Манхэттен вдоль и поперек. И не только Манхэттен. Каждый раз она забиралась все дальше, в Квинс, на Кони-Айленд и даже в Джерси-Сити на другом берегу Гудзона. Она все лучше узнавала город, и теперь нередко случалось, что когда они ехали делать материал, именно она показывала Стэнли дорогу. Ближе к вечеру Анна возвращалась в офис и садилась изучать теорию журналистики и фотодела. Стэнли привез ей целую кипу книг на эту тему. Еще столько же он раздобыл у сотрудников редакции. А если Анне требовалось что-то, чего она не могла в них отыскать, она шла в библиотеку в Брайан-парке и сидела там в читальном зале. По вечерам она открывала бутылку вина и просматривала прессу за всю прошедшую неделю. Война заканчивалась. Во всяком случае, война в Европе. Анна с удивлением заметила, что для американцев, как тех, кого она видела на улицах, так и для ее коллег, война в Азии казалась более важной. Стэнли объяснял ей это комплексом Пёрл-Харбор. То, что там произошло, было для американцев шоком и унижением. Удар, нанесенный непосредственно по территории Соединенных Штатов, это было пощечиной национальной гордости. Пусть будет война, пусть будут бомбы, но не здесь, не у нас, избави Бог. В декабре 1941-го японцы жестоко нарушили это правило. Теперь они должны понести заслуженное наказание. Так считают и президент, и уборщица президента. Поэтому война в Азии и на Тихом океане для американцев нечто более личное, чем война в Европе. Этим и объясняется их повышенный к ней интерес. Анна читала о сжимавшемся вокруг Германии кольце. Захватывая город за городом, с востока наступали русские, с запада и юга союзники. В четверг, 29 марта, американцы оказались в Мангейме, Висбадене и Франкфурте. В среду, 4 апреля, французы заняли Карлсруэ. Во вторник, 10 апреля, американцы вошли в Эссен и Ганновер, а неделю спустя в Дюссельдорф. В понедельник, 30 апреля, первые американские танки появились в Мюнхене, а 3 мая британцы вошли в полностью разрушенный Гамбург. В «Таймс» и других нью-йоркских газетах почти не было материалов о Восточном фронте. Анна искала информацию о Дрездене и ничего не находила. Американская пресса то ли намеренно, то ли из-за недостатка информации игнорировала военные события на востоке Германии. Анне казалось, что намеренно, поскольку информация была, если не у американской, то у сотрудничавшей с ней британской прессы, тесно связанной с разведкой. Именно оттуда пришло сообщение, что Германия находится на грани голодной смерти, со ссылкой на курьезный документ, перехваченный британской разведкой в Берлине. В четверг, 5 апреля, Министерство здравоохранения Рейха рекомендовало своим территориальным подразделениям пропагандировать альтернативные продукты питания, такие как клевер, люцерна, лягушки и улитки, а в муку, из которой выпекается хлеб, советовать добавлять камыш и древесную кору, недостаток же витаминов восполнять, употребляя в пищу молодые побеги сосен и елей. По данным разведки, вечером в пятницу 20 апреля, в день своего 56-летия, Гитлер принял в разрушенном саду имперской канцелярии делегацию Гитлерюгенда и СС, и во время его речи слышны были отзвуки боевых действий, развернувшихся в 30 километрах от Берлина. Русские, как ни крути, были союзниками, и без Сталина эта война длилась бы бесконечно, но они, как однажды образно заметил Стэнли, напоминали ненавистную тещу, которую трудно убрать со свадебных фотографий. Одну такую опубликовали в «Таймс» на первой полосе 26 апреля. Днем ранее советские и американские дивизии встретились в Торгау на берегах Эльбы. Улыбающийся щербатый русский солдат идеально подходил на роль тещи. Кроме сухих сообщений с фронта, время от времени появлялись репортажи из освобождаемой союзниками Германии. Анна никогда не забудет один из них. Он ее потряс, и потом она всю ночь не могла сомкнуть глаз. 11 апреля 1945 года американский радиожурналист вместе с 3-й американской армией добрался до Бухенвальда. Отступавшие немцы не успели сжечь в крематории более 35 тысяч трупов. Пэттон, который лично посетил лагерь, был поражен зверствами нацистов и распорядился доставить на грузовиках немецкое население из ближайшего Веймара, чтобы люди могли своими глазами увидеть, что творилось у них под носом в этом самом Бухенвальде. Репортер британской BBC в воскресенье 15 апреля был свидетелем освобождения 2-й британской армии концлагеря в Берген-Бельзене. Около 10 тысяч незахороненных человеческих останков лежали на плацу лагеря. А в течение нескольких дней после освобождения от истощения и тифа умерло еще 500 бывших узников. Американскую армию, которая 28 апреля освободила Дахау, сопровождала шведская журналистка, которая тоже увидела все собственными глазами. На железнодорожном терминале стояла бесконечная череда вагонов, забитых трупами, которые не успели сжечь. Узники лагеря были так слабы, что, несмотря на яростное желание расправиться со всеми охранниками, у них не хватило сил это сделать, и они попросили, чтобы тех повесили или расстреляли американские солдаты.